Глава 29. Буря. Стена окрасилась белым заревом молнии, и прежде чем снова стемнело, удар грома, мощный и гневный в своей неуемной силе, раздался прямо над нами. Быть может, на чердаке? Мир духов, будто смеясь надо мной, в очередной раз проявился поблизости, недосягаемый для меня. И так было всегда. Я казался жалким шутом, выставленным на посмешище немилосердными небесами. «Вы не боитесь провести там всю ночь в одиночку?» — поинтересовалась Нелл. «Мой жизненный опыт подсказывает, что привидения избегают меня». Она взглянула на меня, не вынимая рук из-под плаща. Капюшон сполз, и Нелл, склонив голову на бок, рассматривала меня как диковинку. «Может, это от того, что вы слишком упорно добиваетесь знакомства с ними?» В памяти всплыли слова Дадли о том, что на месте привидения он меньше всего хотел бы повстречаться с доктором Ди. «Скорее от того, — возразил я, — что я скучный человек, привязанный к своим книгам, и не умею видеть». Мне стало стыдно, и я, наконец, встал. Вспомнил, что говорил Дадли, когда мы плыли по Темзе. «Разве ваш Джон Ди не величайший авантюрист из всех искателей приключений? Человек, который отважился выйти за пределы этого мира?» Тогда я не заметил насмешки. Но голая правда состояла в том, что я был фальшивкой, пустым человеком с большой библиотекой. И Дадли один только раз говорил без притворства, когда, разыгрывая мой арест, прошипел: «Увести самозванца!» «Вот так», — смущенно произнес я. «Тайна раскрыта. Человек, обвиняемый в колдовстве, который даже не способен увидеть того, что наколдовал. Переход между сферами может открыться другим, только не мне». Пожалуй, я впервые признался в этом открыто другому человеку и в наступившей тишине пожалел об этом. И хотя я, несомненно, промямлил признание тихими, невнятными словами, в моих ушах оно прозвучало полным горечи и скрипучим воем органа. «Чепуха, доктор Джон!» По-прежнему склонив голову, Нелл Бёрроу собрала губы в маленький нежный бутон. То ли жалость, то ли усмешка. Меня не радовало ни то, ни другое. Нелл прижалась к моей постели. «Помните, когда в первый раз вы поднялись на дьявольский холм и взошли на вершину?» «Я упал». «Но если бы я предупредила вас, что вы можете упасть под действием необычной силы этого места, тогда, возможно, вы бы и не упали». Я молчал. «Вы много думаете, пытаетесь обмерить всякую неизвестную вещь аршином своих познаний. Можно, наверное, даже сказать, что вы знаете слишком много». «Сударыня, очень часто мне кажется, что я не знаю и половины. И если вы хотите сказать, что я должен забыть себя самого и все, что мне удалось познать, чтобы увидеть, почувствовать то, что скрыто...» «Забыть себя? Нет. Возможно, вам просто следует помнить, кто вы». «Не понимаю вас. Боже мой! Я действительно не понял ее». Всполохи света озаряли стену и гасли, точно смеясь. «Знаете, — сказала она, — мне самой с трудом удается заглянуть внутрь себя дольше, чем на пару мгновений, заглушить голос разума и постичь свои мысли и чувства, и в то же время перестать составлять с ними единое целое, отделиться от них, взглянуть на саму себя со стороны. В таком состоянии можно разглядеть истину. Так говорят». «Кто? Где вы этому научились?» «Немногие паломники все еще приходят сюда». «Я хочу сказать, ведь это не христианское учение, так?» Она настороженно взглянула на меня, грянул гром, но в воздухе между нами царило спокойствие. Нелл сложила ладони. «Я сказала, паломники — христиане!» «Продолжайте. Время от времени у нас появляются люди из дальних стран, о которых я даже не слыхивала. Они лежат дальше, чем Франция и Испания, дальше, чем низинные земли, наверное, даже дальше тех мест, откуда к нам приходил Иосиф Аримафейский. На востоке, где-то там, вы имеете в виду святых людей, волхвов, верхом на этих, на верблюдах, разодетые в дорогие шелка?» Она рассмеялась. «Скорее в лохмотьях и пешком. Они не владеют никакими ценностями, кроме духовных. Мы снабжаем их пищей и даем кров, и они облачаются в наши одежды, посещают наши святыни, пьют из источников и делятся с нами своим пониманием жизни». Файк знает. «О, нет! Хотя некоторые из них в прежние времена бывали в аббатстве, встречались с аббатом и старшими монахами и вашей матерью. Возможно». Я облизал обсохшие губы. «Какие травы она выращивала, Нелл?» «В основном собирала. Она собирала в полях и в лесу больше трав, чем выращивала. Искала лекарства от оспы, от овечьей чумы. Ее стремления и помыслы были безгранично чисты». «А порошок видений?» Первые ручейки дождя заструились по стеклам окна. «Ах, это!» — сказала она. «А если меня тоже подослали сюда, чтобы узнать о нем?» Нелл не ответила. «Если бы я оказался здесь, когда ваша мама была жива, наверное, я тоже умолял бы ее, как Джоан Тир, дать мне пузырек». Нелл развязала одним коротким рывком шнурок, и плащ упал с ее плеч. У меня задрожали руки. Она наклонилась, покопалась в холщовой сумке и достала оттуда заткнутой пробкой глиняный горшочек. «Это он?» Гроза теперь окружила нас со всех сторон. «Наверное, вы думаете, я сошел с ума, доверяя этой женщине, завладевшей моими чувствами?» «Возможно, вы правы. Возможно, в ту ночь во мне и впрямь поселилось безумство, рожденное многолетней неутоленной жаждой. Скажу лишь одно. Едва я услышал о том, что в Гластонбери еще можно найти порошок видений, я понял, что не уеду из этого города, пока не испробую действие снадобья на себе. Однако я и представить не мог, что Нелл Борроу носит его с собой в своей сумке». «Он помогает роженицам», — сказала она, — «когда у них тяжелые роды, и облегчает страдания женщин, если у них сильное кровотечение после родов». «Это обычная практика?» «Еще его принимают те, кого мучают беспричинные головные боли, вызывающие яркие круги перед глазами». «Ваша мать впервые выявила эту болезнь?» «Конечно же нет. Она была известна в том или ином виде с древних времен. Удивительно, что вы не слышали о ней в ваших университетах». «По правде сказать, — ответил я, — слышал. Я вспомнил об этом заболевании, наблюдая за тем, как Нелл Борроу выставляла ряд предметов на освещенный свечой стол. О болезни я узнал не из книг, лишь с чужих слов, а все, о чем не написано в книгах, всегда вызывало у меня подозрение. Да и как могло быть иначе? Игнис сакр. Примечание. Священный огонь. Латинский. Конец примечания. Об этой малораспространенной, но страшной форме чумы мне рассказывали во Франции в прошлом году. Тогда умерло много людей, но скорее от самой болезни, чем от ее воздействия на рассудок. Выжившие говорили о видениях одновременно ужасных и великолепных. Священный огонь. Болезнь вызывала жжение внутри тела, страшные мучения, конвульсии, полная потеря контроля над движениями. Монгер назвал это танцем. Описание хорошо соответствовало тому, что случилось во Франции, где разносилась молва о гневе Господнем, посланном на людей за неверие. Я не читал о болезни в книгах и потому не доверял разговорам, посчитав их преувеличением, нацеленным на то, чтобы посеять страх и заставить людей подчиниться религиозным догматам. Нелл расстелила на столе чистую белую скатерть, выложила на нее маленький нож и деревянную ложку. Потом появилась склянка с водой, которая краснела при взбалтывании. Вероятно, воду взяли из кровавого источника. Еще на скатерти были хрустальный кубок, полоска бумаги, яблоко и маленькая деревянная чашечка. Нелл вынула пробку из глиняного горшочка. «Расскажите мне, что это такое?» — попросил я. «Порошок. Это основа, сделанная из грибов. Такие растут на злаках, в данном случае на ячмене. Гриб свисает с него черным ушком. Мама толкла его в ступке вместе с другими травами». «Она показывала вам, как готовится снадобье?» «Никогда. Я целый год училась делать его правильно. Заставили обстоятельства. Надо было облегчить страдания нашей соседки, Эллис. Ее мучили головные боли. По ночам бедняжка стонала так, что просыпалась вся улица. Действительно, были какие-то странные крики в ту ночь, когда Эллис приняла...» Нелл вдруг подняла глаза на меня. «Вы уверены, что хотите попробовать?» Я ответил решительным кивком. «У меня не будет другого шанса испытать действие снадобья, когда Дадли поднимется на ноги и снова будет крутиться вокруг меня». «Кто знает, — сказал я, — может, зелье еще и не окажет на меня никакого действия». Потом я рассказал Нелл о своем опыте приготовления отвара из измельченных грибов, собранных Джеком Симмом в нашем саду. Эти крошечные грибы появляются осенью. «Вы делали это в Лондоне?» «В своей библиотеке в Мортлейке. Думал, что в окружении мудрости древних действие отвара могло бы...» «Почему вы улыбаетесь?» «Просто так, доктор Джон. Просто так». «Пожалуй, я сам улыбнулся бы, если бы Монгар не сказал мне, что действие снадобья может изменяться в зависимости от места, где его принимают». «Где лучше всего его выпить?» — поспешил спросить я, боясь, что могу передумать. «Я должен принять его на свежем воздухе?» «В грозу?» «Думаю, это неподходящий момент». Я слышала, как одному человеку струи дождя показались градом стрел. Она посмотрела на меня. «Вы потеряете контроль над собой». «Разве не в этом суть?» «Просто вы создаете у меня впечатление человека, для которого полное самообладание...» «Возможная причина, — произнес я почти шепотом, — всех моих недостатков. Не на это ли вы намекали сегодня?» Но живущий во мне ученый уже размышлял о возможности дальнейшего исследования зелья, если удастся увести хоть немного его с собой в Лондон. Не я ли уже задумывался о том, как могло бы измениться действие снадобья в зависимости от времени года или положения звезд в момент его приема? Нелл Борроу склонилась над столом, насыпая ложечкой смесь из горшочка на полоску бумаги. «Количество должно быть очень маленьким, едва заметным неопытному глазу, иначе последствия... Одному Богу известно, сколько проглотил тот юноша из Соммертона». Она подняла глаза. «Вы слышали когда-нибудь о болезни, которой дали название «Огонь святого Антония»?» «Так вы слышали о ней?» «Не знаю только, почему ее так называют. У святого Антония бывали видения?» «Кажется, у всех святых бывали видения». «Да», — согласилась она, — «но видения, которые являются в результате приема снадобья». такие ли видения вы назвали святыми?» «Не знаю», — ответил я. «К тому же в них может скрываться ересь». Последовала тишина. Стих даже дождь. Или так только казалось из нашей священной обители? «Разве невозможно?» Нелл Борроу поднесла склянку к свечному пламени, и жидкость стала янтарной. «Чтобы чувства под воздействием трав пробуждались к общению с духовным миром?» Теперь жидкость окрасилась в красновато-золотой цвет. В свете пламени глаза Нелл засияли янтарно-зеленым блеском. Дождь, точно предупреждая, вновь застучал в окно, когда она подняла пальцами полоску бумаги и высыпала порошок в деревянную чашечку. Добавила туда немного воды и еще чуть больше налила в хрустальный кубок. Что увижу я сквозь дно кубка? Путь к Богу? Или дорогу в ад? И что, Бог мой, что же скрывалось за блестящими глазами из изумруда? То, что происходило потом, чем-то напоминало мессу, которой я по-прежнему верен, ибо в ней, несомненно, заключена древняя алхимическая формула высшей трансформации. Нелл передала мне кубок. Это из кровавого ключа. А это надо держать в руке. Камень. Светло-коричневый окатыш, как будто со дна реки величиной с куриное яйцо. В моей руке он давал ощущение прохлады. Что это? Я нашла его внутри башни на дьявольском холме. Нелл разрезала ножом яблоко на две половины. Это удержит вас на земле. Я кивнул и, держа камень в руке, поднес кубок к губам. «Погодите!» — остановила меня она. Я поставил сосуд, пролив немного жидкости на поверхность стола. «Вы боитесь», — сказала Нелл. «У вас дрожат руки». «Холодно». «Нельзя это пить, если боишься». Она взяла меня за руку. Я даже вздрогнул от тепла и энергии ее пальцев. «Джон, мне кажется, я думаю, вам не надо этого делать. Кому, как не вам, должно быть известно, что есть и другие пути. Подумайте над этим». «Не я ли думаю слишком много?» «Чего вы не рассказали мне?» — спросила она. Мне ужасно хотелось перевернуть свою руку, чтобы пожать ее пальцы, ее ладони. Но лицо Нелл было таким серьезным. Вместо этого я сделал глубокий медленный вдох, и плохие воспоминания поднялись наружу. «Мне снятся сны», — прошептал я. «Все время одни и те же сны». Я не стал рассказывать дальше. Не стал говорить о снящемся мне костре, о моих обугленных руках и ногах, лежащих на пепелище. Я будто отделился от самого себя, хотя, наверное, не совсем так, как описывала это состояние Нелл. Я вспомнил шествие горожан, которое наблюдал на днях у церкви Иоанна Крестителя. Все эти люди тогда показались мне актерами, игравшими пьесу. Их тела изображали обычную жизнь, но подлинная жизнь этих людей велась где-то на ином уровне. Теперь я чувствовал, что и сам становлюсь частью этой игры. Я словно получил разрешение проникнуть в иную реальность. «Послушайте», — Нелл наклонилась ко мне, — «есть другие пути, мы вместе найдем их». Она потянулась за кубком, но я схватил его раньше и выпил все без остатка. Гром понемногу стихал, но буря, возможно, лишь начиналась.